Глава 22. Женя. Сейчас. После осмотра квартиры мы с Сашей поругались. Причем впервые поругались с криками и руганью, пока ехали в авто обратно в гостиницу. Обычно хватало нескольких фраз, чтобы мы пришли к компромиссу, но в этот раз все вышло из-под контроля. Он просто не слышал меня. Слушал, но не хотел слышать, упрямо настаивая на своем. Оказалось, что мужчина уже все продумал за нас обоих. Уже решил, что купит квартиру для нас, и мы станем с ним вместе жить под одной крышей. Вести общий быт, просыпаться и засыпать вместе. Уже решил, что я так и буду помогать ему в кофейне, работая управляющей. А он будет содержать меня и выполнять все мои капризы. «Ну зачем тебе искать другую работу?» Спросил он у меня на повышенных тонах. «Ты хочешь шубу, золото? Ходить в салон каждую неделю или, может быть, новую тачку? Так я все куплю тебе, скажи, что, и получишь в этот же миг». «Разве меха и побрякушки — это главное?» Он совсем не понимал меня, да и не пытался. «Зачем я, по-твоему, училась, чтобы работать управляющей в кофейне?» «Если ты хочешь, то можешь после свадьбы полностью забрать себе часть сети. Ты можешь сама вести бизнес и...» «После какой свадьбы?» Натурально взвыла я, понимая, что разговаривать нам уже не о чем. «После нашей свадьбы! Хватит бегать от меня, Евгения! Я люблю тебя, слышишь, люблю! И хочу узаконить наши отношения!» «Какие отношения? Мы встречаемся несколько месяцев! Да у нас даже секса не было!» Закричала я, а слезы бессилия и обиды хлынули из глаз. Услышав визг шин, я испугалась и моментально посмотрела вперед. Рядом с нами, всего лишь в нескольких сантиметрах от капота, остановилась навороченная тачка. Еще бы немного, и нам никак не избежать аварии. А ведь мы выехали навстречку. Володя никогда не позволял себе отвлекаться от дороги и всегда был предельно сосредоточен. Он никогда не подвергал мою жизнь опасности. Широкоплечий мужчина горячей кавказской наружности вышел из авто и с матами двинулся к нам. А я уже знала, что сейчас будет ругань, которую я совершенно точно не хотела слышать. Саша уладит инцидент, замнет, как это было всегда. Но сидеть в машине рядом с ним я не собиралась. Открыв дверцу, устало выбралась наружу и побрела в сторону магазинов. Не знала город, но эти заведения помнила. Уже видела, как мы выезжали утром, а значит, гостиница где-то совсем рядом. Купив себе внушительную баночку мороженого, для пущего эффекта успокоения захватила еще и фисташки да стеклянную бутылочку лимонада. Дома прийти в себя обычно мне помогала уборка. Но в гостиничном номере сильно-то не поубираешься. Нельзя отбирать у горничных их заработок. Гуляла по улицам, рассматривая витрины. Чего здесь только не было, но, заметив вывеску кондитерской, уже за себя не отвечала. Ноги сами понесли меня внутрь, и вот я уже покупала разноцветные жевательные конфетки и кислые полоски мармелада. Желудок, прости меня за этот бунт, но мне действительно надо. Вернувшись в гостиницу, я заметила, что Сашиной машины до сих пор нет. Она не стояла на парковке. Конечно, я волновалась за мужчину, но была уверена в том, что с ним все в порядке. Перебесится и вернется. А я к тому времени тоже успокоюсь. Теплый душ, музыка из телефона, маска на лицо. Нет, не театральная, а огуречная. Та, что почти от всех бед. Особенно помогает, если вообще ни о чем не думаешь. Но не думать не получалось. Меня слишком задело Сашино отношение ко мне. Он представлял меня рядом с собой чем-то вроде рыбки-прилипалы, полностью зависимой, погрязшей в одинаковых серых буднях, чьим центром станет именно он. Да, признаюсь честно, это неплохие перспективы. Как говорится, стерпится, слюбится, учитывая обеспеченную жизнь, но... Его любовь яркая и дикая, она как пламя, горит только потому, что он сам подбрасывает туда дров. Сам себя убеждает в том, что он любит меня, но это не так. Я всегда видела его интерес, ощущала его желание, но не подавала виду. А когда желания стали явными, а слова откровенными, игнорировать его стало непросто. Не хотела его обижать, но уже заранее понимала, что наша дружба не сохранится. После разочарования люди общаются редко. Я не испытывала к Саше тех чувств, о которых он говорил ежедневно. Если убеждать себя в чем-то каждый день, можно запросто поверить в это. Но я обманываться не желала. Хватит обманов в моей жизни. В свое время я уже нахлебалась. Чего именно я хотела от жизни? В глобальном смысле пока не знала. Наверное, в 22 сложно серьезно ответить на этот вопрос, оперируя тем опытом, который уже был в жизни. Та же мама до сих пор считала меня ребенком. Но я себя к этой возрастной категории не причисляла. Ребенком можно назвать того, кто не может отвечать за собственные поступки. Я же была более чем уверена в каждом своем шаге, уже понимая наперед, к чему то или иное действие может привести. В этом и была разница. Знала наперед свои планы. Мама продала квартиру, доставшуюся нам в наследство от бабушки. Она предлагала мне в ней жить, но я отказалась, слишком четко помня о том, что в ней происходило. Да, несомненно, я проводила в ней счастливые минуты, часы своей жизни, но одно плохое воспоминание перечеркивало черным траурным маркером все хорошее. Я слишком явно помнила Владимира, и, проживая в этой квартире, увы, забыть не смогла бы. На счету в банке, открытом на мое имя, лежала внушительная сумма. Ее вполне хватит для того, чтобы я могла купить себе скромную однокомнатную квартиру где-нибудь не совсем в центре. И да, это намного лучше, чем сначала снимать квартиру, устраиваться на работу, выжидая испытательный срок, а потом брать ипотеку. Лучше свой маленький уголок, чем долговая яма длинную в жизнь. К слову, этот счет был открыт на мое имя сразу же после рождения, и туда мама откладывала для меня со своей скромной зарплаты часть денег, чтобы, когда мне исполнится 14, я могла себе в подарок купить что-то внушительное. Правда, ее планы не оправдались. В 1998 году была начата денежная реформа, и мои подарочные 100 тысяч рублей превратились в просто 100 рублей, которые я сняла в 14, в день своего рождения, и потратила на две вкусные пироженки. Для себя и для мамы. Кроме покупки квартиры, мне действительно стоило в самое ближайшее время подумать о работе. Нужно было составить приличное резюме и разослать его по всем имеющимся в столице компаниям. Оплата коммуналки, продукты, одежды и так далее – все это ложилось на мои хрупкие плечи. Но радовало меня одно. Теперь я могла завести себе кота и наслаждаться его компанией теплыми вечерами. Все-таки эти меховые подушки – невероятно милые существа. В дверь номера постучали. Вздрогнула, оглянувшись, но к створке не подошла. Нет, еще не успокоилась. Еще мороженое не съедено, фисташки не пощелканы, и язык не стал разноцветным от сладостей, а желудок не урчит от лимонада. Я обязательно поговорю с Сашей. Этого разговора не избежать, но сделаю это завтра. Тогда, когда мы оба будем к этому готовы. «Жень, прости меня, пожалуйста», — проговорили за дверью с сожалением в голосе. «Я просто очень сильно тебя люблю». Что меня ждало рядом с Сашей? Беспечная жизнь, окруженная его постоянной ревностью, а также ворох его любовниц, которые неизменно появятся. Позднее возвращение домой, запах чужих духов и взаимные упреки, дети, которых при разводе придется делить. Я не хотела погрязать в этом подобии жизни. Я хотела любить, действительно любить и быть любимой. Не сейчас, когда-нибудь позже, когда придет время. Прекрасно знала, что даже сейчас Саша крутит разовые интрижки за моей спиной. Думает, что я не знаю об этом, но разве женщину можно обмануть молчанием? Да, я сама была виновата в этом и осознавала свою вину, полностью с ней соглашаясь. Но лечь с ним в постель до сих пор не могла. Просто не представляла, как это. Открыться другому человеку, кому-то чужому, кто будет разглядывать твое тело, трогать его, прикасаться к нему взглядом, руками, губами. Просто не могла, хотя и пыталась побороть свой страх. Но все, чего достигла, так это обыкновенный сон рядом с другим мужчиной. Но не обнаженный, нет. Обязательно в пижаме, чтобы стена между нами. Та, которая скроет от всего. Пожалеет сердце. Телефонный звонок вырвал меня из задумчивого состояния, в котором я пребывала весь остаток дня. Вечер за окном уже ложился на город, обнимая весь мир, постепенно погружая землю в ночь. Темнота окутывала одеялом спокойствия и тишиной. той, в которой уютно. «Да», — ответила я на звонок с неизвестного телефонного номера. «Ну и чем же занимается моя подружка?» — раздался веселый голос Ритки. «Собирается есть мороженое», — ответила честно, зачерпывая ложкой холодное лакомство. «И без меня? Хотя... у меня есть предложение куда интереснее. Как насчет того, чтобы проинспектировать местные клубы? Мне кажется, что там мы обязательно найдем тех, у кого можно взять первоклассное интервью». «На тему?» — сразу включилась я в работу. «Секс в большом городе, Евгеша. Секс в большом городе».